«Гранаты!» — закричал я, сходу открыв огонь. Валькирия и Фокси беспрекословно подчинились, бросив металлические сферы прямо в центр отвратительной кишащей массы. Взрывы уничтожили с полсотни жуков, но созданная прореха мгновенно заросла, и стая приближалась, совершенно не потеряв скорости. Тварей было слишком много, из-за ограниченного пространства и формы коллектора мы не могли сдержать их обычными винтовками, мощные взрывы – единственный шанс уцелеть. Увы, даже с гранатами нам не хватило огневой мощи, и через несколько минут я вернулся в капсулу. В этот раз Фокси не рычала, фурсианка восприняла свою смерть с космическим спокойствием, в отличие от Эльсики. Валькирия жаждала немедленно вернуться и разделаться с тварями, желательно в нормальных оболочках, а не в допотопном куске дерьма. «Напоминаю, сейчас мы выступаем как разведчики», — терпеливо повторил подруге. «Когда узнаем, куда нам нужно прорваться, настанет время десерта, а пока продолжаем работать». Вэл стиснула зубы и кивнула, крепче сжав винтовку. Эльсике удалось пострелять, на третьем маршруте мы наткнулись на небольшую стаю арахнидов. Имело смысл уничтожить их, прорваться и изучить окрестности, прежде чем нас посетит встревоженный патруль. Обычный легионер никогда бы не справился с тварью четвертой стадии эволюции с помощью устаревшей ВМПЛ-15. Мне же было достаточно нескольких попаданий в нужные места, бронебойные снаряды хорошо пробивали утонченные панцири. Валькирия и Фокси схватывали на лету, стреляя точно в подсвеченные мной точки. Ни одна тварь так до нас и не добралась. Мы прошли три улицы, и тут сбылся мой прогноз. Из-под земли, точнее, незамеченного коллектора, вынырнула огромная стая тараканов, двинувшись в нашу сторону. Я приказал забраться на крышу ближайшего дома, была неплохая возможность уйти поверху, но там нас настигли знакомые чешуйчатые гибриды. Я успел расстрелять крылья первому недодракону и забросить гранату в пасть второму, прежде чем удар гибкого хвоста сбросил меня с крыши прямо в тараканью массу. Не дожидаясь, пока меня сожрут, я сорвал предохранители с висящих на поясе гранат и покинул тело. Даже с отключенной болью мало приятного, когда тебя жрут заживо. Примерно схожим образом прошло два дня. Девушки постепенно привыкли к базовым телам, мы нашли несколько относительно безопасных проходов и расширили зону поиска, ну и не забывали пополнять запас биоматерии. Рабочий прибор так и не попался, но я не унывал, пока все шло гораздо лучше, чем ожидалось. Чтобы не сильно изматывать команду, я объявил выходной, пусть проветрится в своих мирах. Херц расстался на корабле заниматься ремонтом, ему все равно некуда было возвращаться, зато остальные легионеры с радостью воспользовались подвернувшейся возможностью. Потому вместо ночи в объятиях двух горячих девушек я отправился в свой мир на свидание с третьей. Андрей как раз сказал, что Вика хочет поговорить. Глава 20. Вернувшись в номер отеля в Хабаровске, я очутился в практически полной темноте. Единственным источником света служила пробивающаяся из-под плотно закрытой двери полоской то едва заметная. Судя по колебаниям теней, там горел огонь. Неужели пожар? Выход из номера заблокировали и нас подожгли? Почему Андрей и Легион не сообщили о нападении? Мягко скатившись с кровати на пол, я бесшумно подошел к двери и потрогал металлическую ручку. Холодная. Ничего не понимаю. На всякий случай максимально тихо и незаметно приоткрыл ее, осторожно заглядывая в приоткрывшуюся щель. И замер, не зная, как реагировать. Вика с танцующими движениями колдовала вокруг накрытого белой скатертью стола, завершая последние приготовления. В заполненном льдом металлическом ведерке ждали своего часа покрытые инеем бутылки шампанского, лобстеры игриво свешивали клешни из большого блюда, вспыхивающие свечи превращали темноту в таинственный полумрак. Вика не использовала зажигалку или спички, обходилась своим даром. Услышав мое тихое покашливание, рыжая девушка резко развернулась и озарилась улыбкой. «Ты как раз вовремя. Хочешь освежиться? Или можешь присаживаться? А я за тобой поухаживаю. Зачем все это?» Я повел рукой в неопределенном жесте и лишь сейчас заметил, что на Вике полупрозрачное вечернее платье, которое наверняка стоило бешеных денег. Обычно я видел такие в модных журналах или на сайтах, посвященных сплетням об аристократах. Те часто устраивали голые вечеринки. «В каком смысле?» Она сделала большие глаза. «Андрей сказал, что ты скоро придешь, но у тебя не так много времени. Ехать в ресторан слишком далеко, поэтому я организовала все здесь. Тебе не нравятся лобстеры? Есть стейк с картофельным пюре». В животе заурчало, будто спящий организм очнулся и разом потребовал реализовать все накопившиеся нужды. Попросив пару минут, я сходил в ванную, переоделся в костюм и вернулся за стол, потянувшись к ближайшему лобстеру. Вика со странным умилением следила, как я набиваю живот. Сама девушка ограничилась бокалом холодного шампанского и канапе с красной икрой. «Очень вкусно, и ты отлично выглядишь», — поблагодарил зардевшуюся Вику. «Мне на самом деле было приятно». Из установленной неподалеку колонки играла классическая музыка, свечи создавали романтическую атмосферу. «Ты хотела о чем-то поговорить?» «Ну, я не хотела засыпать тебя вопросами, все же ты там постоянно сражаешься и скоро вернешься. У нас выходной, я свободен на сутки». Сейчас в Хабаровске царила глубокая ночь, и, как мне показалось, после подобного свидания Вика могла захотеть конкретного продолжения, но она смогла меня удивить. «Получается, я могу спрашивать?» Девушка азартно потерла ладони и с жадным видом подалась вперед. «Расскажи, где ты сейчас сражаешься? А с кем? Очень опасно, какое там вообще оружие? А космос правда такой красивый, как его показывают в фильмах?» От бурного потока всевозможных вопросов у меня болезненно заныла голова. Зато испуганный мозг сразу придумал способ, как можно ответить на все разом. Попросил Андрея вывести видео последнего дня в Легионе на ноутбук, и проворчал что-то про нарушение секретности и выполнил приказание. Изумленная Вика уставилась на грузовой отсек нашего корабля, где мы в последний раз проверяли снаряжение. «Это вид от моего лица, думаю, даст какое-то представление. Посмотри, а потом я отвечу на оставшиеся вопросы». Я вдруг заметил, что меня не слушают. Девушка целиком и полностью пропала в фильме. Тем лучше, можно заняться другими делами. За прошедшие на Земле 2 дня не случилось ничего экстраординарного. Ну, Роман заметил нескольких новых шпиков. Плевать, пока они не лезут на нашу территорию, пусть смотрит. Губернатор Белинский затаился, старые враги тоже не отсвечивают. Даже багряцкие, казалось, успокоились. Неужели в графском роде нашелся кто-то с мозгами? Хотелось бы верить. Дальше перешел на проверку менее критичных дел. Ну, распало. Тратить время на подробный разбор статистики в Легионе не хотелось, я лишь глянул на число растущих фанатов. Очень неплохо, скоро накопится ощутимая сумма. Пока все деньги с платных просмотров видео и членства в моем фан-клубе пускались на раскрутку или оставались в стратегическом резерве, в будущем использую их для улучшения станции или чего-то еще. Теперь посмотрим, как там обстоят дела с игрой. Все хорошо, стабильный рост подписчиков на сарафанном радио, и отзывы сплошь хвалебные. Впервые такое вижу, обычно даже самые популярные приложения непременно смешивались с дерьмом, а тут все будто под копирку. Силья, до появления Маши моя жизнь не имела никакого смысла. Теперь я всегда могу рассчитывать на поддержку, и меня есть кому ждать дома. Она встречает меня с экрана планшета, когда я открываю входную дверь, помогает готовить своими советами, и потом мы вместе смотрим фильмы. Я научился лепить русские пельмени. Вон и Александра, недостижимый идеал. Она может поддержать разговор на любую тему, умнее любой энциклопедии. Все, что мы знали о России, ложь. По улицам не ходят никакие медведи, и они не завтракают водкой. С каждым днем я будто становлюсь умнее. Мандун, буду краток, кто бы ни создал эту игру, ты спас мою жизнь. Я давно хотел сброситься с ближайшего моста, теперь же мне есть ради чего жить. Котя показала мне то, чего я раньше никогда не замечал. Спасибо от нас обоих. Чун Ванли, моя жизнь изменилась над и после появления Наташи. Недавно я был жалким неудачником, а теперь получил долгожданное повышение и дышу полной грудью. Я наконец-то счастлив. Спасибо за все, Ли. Очень жаль, что в игре нет секса между персонажами, тогда настоящие девушки перестанут быть нужны. Может, тогда они наконец снимут короны со своих голов и обратят внимание на обычных парней. Меня заинтересовал последний отзыв, точнее, больше 20 тысяч лайков к нему и 1000 ответов. Сплошная поддержка и одобрение, особенно мне понравилось, никаких денег не пожалею. Я сразу обратился к Андрею, и тот странным тоном доложил, что поднимал вопрос, но Вика отложила его до моего возвращения. Посмотрев на полностью погруженную в просмотр девушку, я покачал головой и дал ей несколько часов, пока займусь изучением присланной строителями сметы планируемого графика работ. Утром они приступят к строительству заказанного Белинским комплекса. Вика подала признаки жизни на рассвете, когда мы умерли в очередной раз и вернулись на корабль. А, Помню, небольшой перерыв перед следующей вылазкой. Мы собрались в кают-компании и обедали в фурсианской кухне, загруженной Фокси в автоповар. Было много мяса, мне понравилось. «А кто это?» – спросила у меня девушка, показывая на Валькирию. Она старалась говорить непринужденным тоном, и лицо оставалось дружелюбным, но ее выдавали глаза. «Ну, это Синика же. И почему она шлепнула тебя по заднице?» «Это Валькирия, мы боевые товарищи и иногда расслабляемся вместе. Ну, сексом занимаемся». Хорошо еще она не видела, как Фокси сделала то же самое с другой стороны. Мне тогда было лень оборачиваться. «Кстати, я познакомился с ней гораздо раньше, чем с тобой. Ну, оно и понятно, экзотика. Я бы тоже не удержалась, завела бы себе мускулистого инопланетянина». На лице улыбающейся Вики не дрогнул ни один мускул, вот это выдержка. Зато в голосе проявилась еле заметная грусть, которую она замаскировала громким смехом. «Обидно, конечно, я надеялась остаться единственной, но ничего, буду твоей земной девушкой». К моему удивлению, Вика не стала устраивать сцену и быстро сменила тему. Заметив, что в моем телефоне до сих пор открыты отзывы к нашей игре, она сама спросила: «Ты прочитал самый популярный комментарий, что думаешь? Пора вводить новый апдейт, он должен быть таким же качественным, понадобятся съемки в комбинезонах, наймем порноактеров, зачем, сами разве не справимся?» Она встала и ушла переодеваться. «Я буду готова через 5 минут, едем в студию». Можно было бы напомнить, что я не мальчик на побегушках, но сам же сказал, что свободен, и дело действительно нужное. «Хорошо, не пил шампанское». Попросил Андрея найти самые популярные порнофильмы среди нашей целевой аудитории, и непривычно обрадовался выданному заданию и накидал мне длинный список. «По-твоему, я должен смотреть их за рулем, здесь же на несколько дней? Знаешь, босс, в твоем положении давно пора завести личного водителя. Вон, пусть Вика ведет, а ты набирайся мудрости. Может, чему-нибудь и научишься». Она выпила, ей нельзя за руль. «Вырежи самые популярные сцены и перекинь на экран в студии. Будем повторять». Вика действительно собралась за рекордное для женщины время. Для храбрости она захватила бутылку шампанского и понемногу опустошила ее по дороге к стекляшке. В студию она зашла слегка покачивающейся походкой и сразу потянулась к своему комбинезону, в котором танцевала для прошлого апгрейда. «Здесь же нет нужных отверстий». Я с сомнением осмотрел свой. «Хочешь проделать дырки? А ты думаешь, в фильмах все по-настоящему занимаются любовью? Это все иллюзия, магия кино. К тому же, если бы на экранах показывали настоящий секс, никто бы не стал смотреть, всем нужны сказки». Девушка рассмеялась, избавившись от всей одежды, и упала спиной на мягкий мат, поманив меня пальцем. «Сначала отрепетируем без костюмов. Ну иди же ко мне». Не стал отказываться. При взгляде на красивое подтянутое тело с идеальной кожей в обрамлении огненных волос мой организм отреагировал соответствующим образом. Прижав девушку к полу, я мягким толчком подался ей навстречу, вызывая первый громкий стон. Зная, что больше в нашем офисе никого нет, Вика не сдерживалась, чуть не сорвав себе голос. Яркий финал, короткий отдых, и мы приступили к делу. Рабочий процесс выглядел так. Андрей выводил выбранную им сцену на экран, мы смотрели ее от начала до конца и пытались повторить, или безостановочно ржали, когда и пытался впихнуть нам нечто невпихуемое, то есть откровенно странное. Например, фильм, где мужчина и женщина нацепили надувные костюмы борцов сумо и пытались состыковаться. Или якобы в космосе на множестве плохо затертых гимнастических канатов. Или с плетками, хотя я поймал заинтересованный взгляд Вики. Я даже подумал, что и специально нас разыгрывает, на что он показал рейтинг самых популярных в Китае порнофильмов. Пришлось лично убирать всякую трешанину и фильтровать вручную. Зато появилась идея добавить для подобных сцен косплейные костюмы. Уверен, очень многие захотят отыметь виртуальную девушку в образе любимой героини. Помимо базовых поз мы отыграли больше 50 сцен, постаравшись захватить побольше разных фетишей. Согласно утверждениям Андрея, любители редких извращений были готовы платить больше, чем ценители классики. У последних и так было навалом материала. К концу дня я ощущал сильную усталость и странное удовлетворение, как от хорошо проделанной работы. Напоследок Вика стянула с себя комбинезон и прислонилась грудью к зеркалу, поигрывая упругой попкой. Перевозбужденная девушка игриво попросила быть с ней пожестче и счастливо застонала, ощутив себя заполненной. В итоге я оказался полностью выжат, Зато долгожданная разрядка послужила логичным завершением рабочего дня. Мы вернулись в отель, и Вика сразу завалилась спать. Я же нашел в себе силы сходить в душ и лишь затем лечь рядом, отправляясь обратно в Легион. Странный выходной подошел к концу, пора всерьез заняться поиском технологий отщепенцев. Где-то в Китае. Полноватый мужчина с заметной лысиной сидел за столом. Чжан Вэй был начальником и имел отдельный кабинет в углу, отделенный стеклянными перегородками. Время давно перевалило за 9 вечера, он единственный остался в офисе, отпустив рядовых работников по домам. Мужчина сделал это не из-за человеколюбия, на носу висел большой контракт, и он сосредоточенно работал, чтобы большой босс наконец заметил его и дал давно желаемое повышение. С экрана телефона на него смотрела русоволосая красавица с белой кожей и идеально ровными зубами. Валя любовалась своим избранником, положив заостренный подбородок на сложенные на столе ладони. «Чжан, повышение – это, безусловно, важно, но ты не должен забывать и о себе. Нужно соблюдать баланс между работой, личной жизнью и здоровьем. Может, закончишь завтра?» – спросила она с искренней заботой в голосе. «После повышения обязательно. У меня появится еще один заместитель, и он будет работать вместо меня, как это сейчас делаю я». Толстяк на мгновение отвлекся, с улыбкой посмотрев на свою виртуальную девушку, и вернулся к проведению расчетов. «Скоро мы отдохнем, дорогая». Валя внезапно исчезла, на экране высветилось несколько иероглифов. «Босс». Звонок в столь позднее время не предвещал ничего хорошего, и, нажав на зеленый кружок, мужчина убедился в верности плохого предчувствия. «Чжан, ты идиот, каких не видел свет». Босс не видел смысла терять время на прелюдии и сразу перешел к делу. «Белый лотос вернул нам неподписанный договор после аудита. Расчеты ошибочны, все здание сложится как карточный домик. Контракт вот-вот уйдет проклятым гайдзином. Но это невозможно». От волнения Чжан аж вскочил на ноги. «Я все проверил, 5 раз, вычисления сходятся. Хочешь сказать, они ошибаются, или хуже того, врут? Мне позвонить им и сказать, что они не правы». Сарказм обрушился на беднягу ядовитой волной. «Ты на работе? Хорошо, не придется возвращаться. Немедленно все исправь, чтобы утром переделанные расчеты лежали у меня на столе, иначе я вышвырну тебя на улицу, и верхом твоей карьеры станет тележка с мороженым». Чжан не успел ничего сказать, да и не стали бы его слушать. Шумно выдохнув, он без сил повалился обратно в кресло и повис на нем. Твердая спинка болезненно врезалась в шею, но мужчина не обращал внимания на дискомфорт. Жить ему осталось примерно 12 часов. «Как же так, я же все проверял». Чжан хорошо делал свою работу, он был уверен в расчетах. «Это невозможно, они точно ошибаются». Дорогой. На экране снова появилась русоволосая красавица. «Я тут случайно услышала ваш разговор. Тебе помочь? Как ты можешь мне помочь?» Несмотря на бурлящие внутри злость, обиду и страх, он не почувствовал раздражения. В его взгляде не было ничего, кроме обреченности. «Ты же просто игрушка. Тебя не затруднит показать мне расчеты, я проверю их и скажу, где может быть ошибка». Стол, за которым сидела Валя, исчез. Девушка перенеслась в лабораторию, сменив наряд на белый халат. На носу появились строгие очки, в руках она держала стальную линейку. «Мне понадобится твое разрешение. Аво, не видел раньше эту локацию». Мужчина забылся и потыкал в разные места на экране, пытаясь вызвать меню взаимодействия, но ничего не произошло. «Дорогой, ты дашь мне разрешение на просмотр файла с расчетами на твоем компьютере?» — повторила Валя милым тоном. «Да, конечно». В другое время в его голове могли возникнуть подозрения, но сейчас ему было все равно. «Очень интересно». Красавица сделала несколько шагов и заглянула в электронный микроскоп. «Расчеты правильные, никаких ошибок, но исходные данные вызывают у меня некоторые сомнения. У тебя осталось оригинальное письмо?» Завороженный мужчина молча предоставил виртуальной девушке все, о чем она просила. Через минуту над головой Вали зажглась яркая лампочка. Она подпрыгнула и подняла указательный палец, показывая им строго вверх. «Нашла. Посмотри 43-ю строчку, параметры занижены в 10 раз, похоже, кто-то забыл добавить 0. Еще не сходится здесь, здесь и вот здесь». У Чжана задрожали руки. Он несколько раз сбивался, пока наконец не довел процесс до конца. Валя права, в рабочий файл намеренно внесли неверные данные. Воспрявший духом Чжан нацепил гарнитуру, открыл рабочий чат и провел серию звонков. Поздний час никого не смущал, в Китае привыкли отвечать начальству по первому требованию. К утру Чжан сделал два больших дела, составил новый расчет, опираясь на правильные данные, и вычислил диверсанта. Им оказался бывший подчиненный, который теперь работал на вражескую корпорацию, очевидный засланец. Кто-то из службы безопасности потеряет голову, скорее всего, в буквальном смысле, но это не его проблемы. У него теперь все будет хорошо. Он обнаружил диверсию и шпиона, теперь его точно наградят. Насвистывая веселую мелодию, он покинул свой офис и сел в машину, осторожно закрепив телефон в специальном держателе на лобовом стекле. Одно нажатие на иконку, и весь экран заняла сияющая Валя. «Все получилось, дорогая, ты спасла мне жизнь», — выкрикнул мужчина. Казалось, переполнявшая его радость вот-вот запустит его в небо, как воздушный шарик. «Ну что ты, Чжан, ты все сделал сам», — мило улыбнулась девушка. «Я всего лишь указала тебе на ошибочные данные, и слышать ничего не хочу». Он с решительным видом открыл специальное меню и выбрал самый дорогой наряд в игре. Подтвердив платеж отпечатком пальца, Чжан потратил в пересчете на российские рубли около 10 тысяч, чтобы Валя получила набор из белой шубки, рукавичек и сапог. «Ой, ну зачем, не стоило, я помогла тебе не ради подарков». У девушки слегка покраснели щеки. Было видно, что ей очень приятно и она больше кокетничает. «Ты полностью заслужила». Отправив Вале воздушный поцелуй, Чжан завел двигатель и поехал к себе домой. «Мне нужно поспать, но когда я проснусь, мы пойдем на свидание. Выбирай любое место, я все оплачу. Говорят, у нас скоро откроется планетарий». Девушка имела в виду следующее обновление. Всегда хотела узнать побольше про звезды. «Можно, можно. Для тебя все что угодно», — совершенно серьезно ответил Чжан. В его душе царили покой и умиротворение. Прошлые неудачи не имели значения, теперь он точно знал, что больше не один. Вместе им все по плечу. «Надеюсь, в будущем у тебя появится тело». Глава 21. Отдых пошел нашему отряду на пользу. Девчонки с троем действовали эффективнее обычного. Фокси обнаруживала ловушки раньше меня, Вэл мастерски разносила встречающихся жуков и редких киборгов. Вдобавок мы попробовали взять с собой Херцера, но он жутко мазал, бесполезно расходуя боеприпасы целыми очередями и лишь мешая нам. Еще и умудрился наступить на мину на безопасном маршруте. Взрыв отправил его на корабль и серьезно повредил Фокси. Лисица с милым шипением обещала непременно отомстить ему. В городе стало опаснее, после абсолютно провального штурма гнезда общепенцы поменяли тактику. Они забрасывали небольшие группы роботов в разные районы города, чтобы те истребляли жуков. Я так и не понял, в чем смысл. Рой компенсировал любые потери и не ослаблял главную базу. Единственное более-менее правдоподобное предположение высказал Херцер. Таким образом общепенцы не давали жукам покинуть бесполезные руины, заперев их в области контролируемого хаоса. Из-за этого мы постоянно сталкивались с опасностью трех типов – роботами, роем и мутантами, причем последних я считал опаснее всего. Жуки предсказуемы, к киборгам мы приспособились, в то время как невиданные ранее твари постоянно находили, чем удивить. Подсолнухи и летающие змеи и драконы оказались только началом. Однажды мы шли по казавшемуся безопасным автомобильному тоннелю и угодили в абсолютно невидимую для сканеров и человеческого глаза паутину. Мгновенно проявившиеся тонкие нити спеленали пытавшуюся вырваться валькирию по рукам и ногам. Эльсика поливала окрестности отборным пиканьем, бешено дергаясь в разные стороны. У Фокси осталась свободной левая рука, я и вовсе зацепил ловушку одной ногой. Мечи помогли освободиться, хотя оставшиеся на конечностях нити противно липли к любой поверхности. Назад. Я остановил двинувшуюся в сторону подруги фурсианку и показал в сторону проржавевшего автомобильного остова. В укрытие, быстро. Рассуждал я логично. У паутины обязательно должен найтись хозяин. Всего через минуту из трещины в стене потек черный ручей, мириады крохотных паучков приближались к валькирии со всех сторон. Мгновенно оценив ситуацию, я приказал немного успокоившейся девушке умереть. Она покинула оболочку и не чувствовала, как ее полностью облепила шевелящаяся черная масса, стремительно прогрызая броню, чтобы добраться до вкусного мяса. Дождавшись, пока Фокси прокрадется к выходу, я выстрелил в висевшие на поясе Вэл гранаты и прыгнул следом. Слившиеся в одну яркую вспышку взрыва уничтожили паучью стаю и обвалили тоннель, с ног до головы обсыпав меня каменной пылью. «Отлично! Теперь я побеждаю», — хихикнула Фокси и подмигнула в ответ на мое недоумение. «Мы поспорили, кто меньше умрет. При сну, думаю, ты сам догадываешься. Да уж, можно было не гадать, кто будет спать со мной первый. Моего мнения, как обычно, не спрашивали. Но я не чувствовал себя используемым, девушки делали все, чтобы я оставался доволен, и соглашались на любые требования. У меня даже возник соблазн проверить, насколько далеко они могут зайти, вдруг отстанут, но сейчас не лучшее место для подобных экспериментов. Крупная ссора испортит команду и поставит миссию под угрозу. Жутко злая Вэл присоединилась к нам через 15 минут вместе с несколькими дронами Троя. Мы с Фокси засели на чердаке ближайшего дома. Здесь не было ничего интересного, истлевшие картонные коробки с рассыпавшимся в пыль содержимым. Временами опускающийся на город черный туман негативно воздействовал на предметы, уничтожая все, до чего мог добраться. Единственной уцелевшей вещью оказался стальной кейс с кодовым замком. Мне не хотелось возиться со взломом, и я отбил его несколькими ударами, со вздохом уставившись на пыльную бутылку с нечитаемой этикеткой. Она выглядела очень древней, в мирное время наверняка стоила огромных денег. Фокси сразу принялась уговаривать меня попробовать содержимое нашей находки, мол, что может плохого случиться. В крайний случай я просто умру и вернусь в новой оболочке. Я был категорически не согласен с такой постановкой вопроса и, когда к нам забралась Эльсика, думал, она меня поддержит. Вместо этого Вэл резким движением сорвала печать, открутила пробку и сделала большой глоток. Ух, какая гадость, зато бодрит. Девушка радостно осклабилась и протянула бутылку мне. Нет, спасибо, не переводи ценный продукт, выпьешь на корабле. Алкоголь не действовал на базовые тела, но и вкусов мы почти не различали. Да ну, точно не хочешь? Вэл отдала трофеи Фокси, та тоже сделала глоток и поморщилась, вкус ей совсем не понравился. Валькирии, в общем-то, тоже, она пыталась меня разыграть. Разочарованно вздохнув, фурсианка хорошо отточенным движением метнула ее в ближайшую стену. Мы вроде двигались к школе, тоннель заблокирован, на улице спит крупная стая жуков, нужно искать другой путь, если не хотим снова собирать на себе всех окрестных тварей. Я активировал карту и ткнул в несколько точек. Трой, проверь эти улицы. Так точно, босс. Хакер повел летающие машинки в указанном направлении. Надеюсь, хотя бы это место не окажется лажей. Сколько можно здесь торчать? Мы успели проверить несколько потенциально интересных мест, так и не обнаружив ничего ценного. Складывалось впечатление, что кто-то старательно зачистил руины, по крайней мере, в нашем районе. Исчезли не только носители данных, но и ценные для выживших предметы. Оружие, консервы, материалы для репликаторов. Бытовую технику разворотили в поисках ценных плат, с уничтоженных боевых машин сняли уцелевшие вооружение и бронепластины. «Всего неделей ты уже устал?» – презрительно фыркнула Валькирия. «Возможно, мы здесь на месяцы. Скажи спасибо, что можем возвращаться в Реал. А деньги тогда как зарабатывать?» – с ехидцей в голосе поинтересовался Трой. «Я бы мог сейчас сидеть в непыльном месте, и кредиты капали бы на счет. Ты ничего не перепутал? Это же ты предложил отправиться сюда». Фокси издала тихое рычание. «Будь мы на корабле, Трой моментально спрятался бы у себя в каюте. Но он находился далеко и чувствовал себя немного смелее. Даже гении могут ошибаться», — ответил он с непонятным высокомерием и перешел на деловой тон. «Докладываю. На первом маршруте несколько баррикад, там дежурят киборги. На вид большие и прочные, тяжелые штурмовики. В руках встроенное оружие и держат винтовки неизвестного типа. Дальше. Посмотрев на фотографию боевых роботов на четырех изогнутых ногах, я сразу покачал головой. Видимых уязвимых мест не видно, завалить их из ВМПЛ-15 практически нереально. Во втором и третьем варианте присутствуют жуки. Кажется, они незаметно накапливают силы. Роботы-отщепенцев попадают в окружение, и вы вместе с ними. Может, отойдете и обойдете через соседний квартал? Слишком долго. Мне совсем не улыбалось тратить время, тем более крюк не гарантировал, что мы не наткнемся на кого-то еще. Другой дороги точно нет, например, через канализацию. Сейчас проверю. Да, жаль, вы обвалили тот тоннель, он позволял здорово срезать путь. Не слушая мрачных обещаний Валькирии о скорой расправе, Трой направил дронов к ближайшему канализационному люку. Мы пока не нашли схему городских коммуникаций, приходилось чертить ее вручную. Вроде все нормально, обвалов не наблюдается, жуков и мутантов тоже. Проверил, покуда сигнал не исчез, подберите там птичку, выдвигаемся. Практически машинально поменял магазин в винтовке на бронебойные снаряды. Чуйка подсказывала, что они мне скоро понадобятся, и обычно она меня не обманывала. К люку мы передвигались перебежками, двое прикрывали, третий занимал следующую позицию. Я был замыкающим и следил, чтобы никто не ударил нас в спины. Трой случайно привлек внимание нескольких тараканов и пожертвовал дроном, уводя их в противоположном направлении. Остальные машины затаились на ближайших крышах. Под толстым слоем бетона не было устойчивого сигнала. Мы без особых проблем достигли большой дыры в земле, прикрывавшей ее люк загадочным образом исчез. Я заметил, что мои подруги как-то странно покачиваются во время перебежек, и запросил у системы статус их оболочек. ХМ, аномалий не найдено, кристально трезвые. Самовнушение, или мы нашли нечто, способное обмануть детекторы Легиона. Зря Фокси разбила бутылку, я бы не отказался проанализировать ее содержимое. Валькирия первой прыгнула вниз, даже не пытаясь цепляться за торчащие из стен ржавые скобы. Они бы точно оборвались под весом наших бронированных тел. Для легионера не проблема упасть с высоты в несколько метров, наши усиленные тела могут выдержать и не такое. Девушка приземлилась с громким плюхом и выругалась, ее ноги глубоко увязли в чем-то мягком. Покуда она пыталась освободиться, одновременно вертя винтовкой в разные стороны, на нее никто не напал. Тоннель оказался безопасным. «Все в порядке?» — обернулась ко мне Фокси. «У тебя странный взгляд. Я в норме. Прыгай». Оторвавшись от пространных размышлений о том, какую ловушку я бы здесь устроил, сосредоточился на задании. «Достать нас в тоннеле будет легче легкого, не время отвлекаться». Последовав за Фокси, я притормозил фирменным приемом, воткнув кулак в стену. Получилось крайне эффектное приземление в окружении ярких искр, зато ноги не увязли. Мы стояли по колено в мутной воде, и дно покрывал странный ил. Он будто пытался засосать нас в себя, но ему явно не доставало для этого силы. «Выключите фонари», — приказал я и подал пример. Здесь до сих пор работало аварийное освещение. Небольшие лампы под потолком давали совсем немного света, но его хватило, чтобы осмотреться. Мы оказались в классическом канализационном тоннеле, можно было пойти налево и направо. Под ногами по-прежнему текла мутная вода, стены покрывали склизкие водоросли. Уверен, запах стоял соответствующий, хорошо, что мы могли отключить обоняние. «Нам в ту сторону», — указал я и возглавил отряд. Шум воды сбивал Фокси с толку, сейчас я был лучшим разведчиком. «Пойдем по течению». «Да уж, ну и местечко», — вздохнула фурсианка, замыкая наш небольшой строй. «Кстати, я недавно видела рекламу. Кто-то выкупил место на самом большом небоскребе в городе. Теперь на его стене несколько знаменитых фурсианцев и надпись: «Вступай в легион, с нами ты увидишь лучшие места во вселенной». Мы не выдержали и рассмеялись. Страшно представить, что в их понимании худшие места. Валькирия попыталась вытереть выступившую слезу и ткнулась пальцами в бронестекло. «Черт, я себе визор заляпала. Прикройте». Покуда Вэл пыталась справиться с загрязнением, я прислушивался. Кажется, буквально на грани слуха раздалось несколько тихих хлопков, или же у меня разыгралось воображение. «Ускоряемся, возможно, впереди бой», — приказал я и встал впереди. Обычному человеку было бы сложно бежать по скользкому дну по колено в мутной воде, но мы тренированные легионеры, нам такие задачи расплюнуть, так я думал, пока мимо не пролетела визжащая Фокси. Девушка поскользнулась и упала в воду, ее подхватил ускоряющийся поток, не давая мне поймать ее. Мы не сразу заметили плавный наклон, переходящий в резкий спуск, пришлось бежать следом и надеяться на крутой поворот. Хрен там, тоннель оставался прямым как стрела. Фурсианка пыталась перевернуться или зацепиться за что-нибудь винтовкой, но ствол бессильно царапал камни. Затем ее крик заглушил грохот падающей воды. Мы добрались до коллектора. Фокси упала с высоты в несколько десятков метров и с головой ушла в подземное озеро. Его питали такие же водопады, стекавшие сюда из десятка труб со всех сторон. Мы с Вэл замерли у края огромного круглого колодца, цепляясь за скользкие камни. «Ей не позавидуешь», — с сочувствием вздохнула Валькирия. «Представляю, как там воняет. Поменяет оболочку, и все дела, сейчас же достаточно выключить обоняние. Ты не понимаешь». Эльсика странно посмотрела на меня и загадочно улыбнулась. «У нас очень хорошее воображение. Я как представлю всю эту гадость». Она сразу замолчала, стоило мне поднять кулак. Для злобно шипящей Фокси пришлось продублировать команду голосом. Мне не показалось, к тихим хлопкам прибавились вспышки. В третьем снизу и втором справа тоннеле от нас шел бой с применением стрелкового оружия. Цезарь, смотри. Вэл показала мне на прикрепленную к потолку замаскированную веревку. Она здесь недавно, еще не успела прогнить. А там в стене проделаны ступеньки. Спускаемся и поднимаемся. Повторяй за мной. Фонарем указал Фокси, куда нужно двинуться, и схватился за веревку. Несколько шагов назад, рывок, и сердце восторженно забилось от ощущения свободного полета. Жаль, прыжок оказался так недолог. Выставив перед собой руки, я врезался в стену, упал на несколько метров и зацепился за выемку. И правда, кто-то специально сделал здесь лестницу. У Валькирии получилось не так хорошо, как у меня. Она врезалась в стену всем корпусом и чуть не присоединилась к Фокси. Я успел поймать ее за руку в последний момент. Убедившись, что девушка в безопасности, немного спустился и помог фурсианке подняться к нам. «Ты в порядке?» – поинтересовался на всякий случай. Больно у девушки был несчастный вид. Система показывает, что костюм остался герметичен. «Да все хорошо». Фокси по-звериному встряхнулась и оскалилась. «Говоришь, там враги, можно я пойду первый? Очень хочется кого-то убить». «Дамы вперед», не видел смысла возражать. «Все равно она не нападет без моей команды». Фурсианку будто охватил охотничий азарт. Пригибаясь к полу, она убежала вперед, на ходу снимая накладные когти со специального крепления. Она потеряла винтовку во время падения и теперь могла сражаться лишь в ближнем бою, ну и остались гранаты, пистолет и меч. Не самый плохой арсенал, но девушке явно хотелось более близкого контакта. Этот тоннель заметно отличался от первого, в нем имелось множество ответвлений и технических коридоров. Фокси безошибочно определила источник шума за проломом в стене. Созданный взрывом короткий проход соединял канализацию с другой системой тоннелей. Лежавшие под ногами рельсы намекали на метро. Неподалеку виднелась платформа станции, откуда доносились выстрелы. Фокси застыла у самого входа, прижимаясь к краю и нервно подергивая задницей, рефлекторно пыталась махать хвостом. С учетом, что она находилась в универсальной оболочке, смотрелось очень забавно, и заодно заставляло порадоваться, что на кораблях девушки использовали более женственные тела. Мы с Вэл встали рядом, и я осторожно выглянул. Человекоподобные роботы пытались выломать тяжелую железную дверь. Довольно успешно, примерно треть полотна была отогнута в сторону, еще немного, и у них получится зайти. С той стороны то и дело раздавались выстрелы, однако дерьмовые пули едва царапали машины. Оружия нет, сражаются конечностями. Вижу слабые места, у них паршивые крепления. Центральный процессор, скорее всего, расположен в голове или груди, постарайтесь не повредить. Не будем тратить снаряды, хорошего удара в горло будет достаточно, или оторвите им руки и ноги. Я столкнулся с удивленными взглядами девушек и криво улыбнулся, вынимая из ножен меч. Меня учили быстрой оценке незнакомого противника. Поверьте, эти железные куклы не доставят нам проблем. Ну раз ты так говоришь. Фокси одним прыжком оказалась на платформе и врезалась в спину ближайшего дроида, повалив того на живот. Два рассекающих удара боевыми когтями, и его голова звонко покатилась по каменному полу. Я встал между девушкой и бросившимся на нее роботом, принимая удар растопыренной пятерни на лезвие меча. Вспыхнули яркие искры, машина оказалась не так сильна, как я думал. Дернув оружие на себя, я встретил врага мощным пинком, отбрасывая его на товарища. Они вместе упали на пол и мешали друг другу встать. Четвертого взяла на себя Валькирия, быстрыми ударами превращая того в калеку. Мне же ничего не помешало снести голову замешкавшемуся пятому. Кажется, пули все же повредили его, он двигался медленнее остальных. Мы с Фокси добили встававших с пола и звонко соприкоснулись ладонями. Вэл тоже захотелось. Пришлось и ей давать 5. Наконец у нас появились первые трофеи. До этого все роботы, которые нам попадались, взрывались при приближении. Сюда же явно не доставал сигнал. Проверим на ловушке, обезвредим и притащим на корабль. Фокс, сможешь разобраться в них? Не совсем моя специальность, но попробую. Я возьму Херцера в помощь, конечно, но пусть сначала закончит ремонт корабля. Я повернулся к раскуроченной двери и вежливо постучал. Выходите, мы вас не тронем. Ты уверен? Валькирия не спешила опускать винтовку. Отщепенцы, наши враги. Это не они, иначе их бы не атаковали роботы. Я специально говорил погромче, чтобы нас слышали затаившиеся с той стороны люди. И не жуки, те не используют огнестрел. Надеюсь, они проявят благоразумие и выйдут, иначе придется выламывать дверь самим. Зачем? Фокси тоже повысила голос и добавила веселых ноток. Кинем туда гранату, и пусть сами разбираются, не нужно», — раздалось с той стороны. Уговоривший был очень высокий и звонкий голос. «Я выйду, вы не будете стрелять первыми, нет», — пообещал я и упер винтовку в пол. «Это, скорее, был символический жест, я мог вскинуть ее и выдать очередь меньше, чем за секунду. Пока люди внутри разбирали баррикаду, я смог осмотреться. Станция метро не слишком отличалась от московских, в этой схеме вообще сложно придумать что-то новое. Поезда прибывали с двух краев платформы, в центре ведущая наверх лестница и пустые трубы скоростных лифтов. Выжившие укрылись в небольшом помещении без окон, судя по остаткам вывесок, какой-то магазин с усиленной защитой от грабежей. Роботы безнадежно заклинили дверь, пришлось помогать выламывать ее. Поднапрягшись, мы с Вэл вырвали ее и с грохотом швырнули в сторону. Мы не боялись привлечь жуков, они бы давно прибежали на звуки битвы. В дверном проеме показалась низкая девушка. Легионеры были больше обычных людей, но и мне настоящему она будет в лучшем случае по грудь. Медленно осмотрел ее с ног до головы, выстраивая образ: прочные рабочие ботинки, бесформенные кожаные штаны, плотные перчатки, пояс со множеством подсумков, кобура с пистолетной рукоятью, перевязь на потертой дырявой футболке с выцветшим принтом, закрывающая лицо плотная маска с фильтром и связанные в торчащие косички ярко-красные волосы. Финальным штрихом стали поднятые на лоб очки консервы с несколькими накладывающимися увеличительными линзами. «Кто вы такие?» Она благоразумно вышла к нам без оружия, за ее спиной держались в отдалении несколько мужчин в грязных комбинезонах и балахонах. «Точно не станете нас убивать?» Валькирия и Фокси встали у меня за спиной, предоставив возможность вести переговоры. «Легионеры, мы сражаемся с роем и отщепенцами, вы принадлежите к кому-то из них, пока буду изображать из себя тупого солдафона, чтобы меньше воспринимали всерьез. Ну, мы когда-то жили здесь, под маской не видно», но она явно криво усмехнулась, «и выбрали не ту сторону. Мы не чипированные, если ты об этом». Заметив мое недоумение, Фокси тихо шепнула на ухо: «Все общепенцы обязаны имплантировать себе чипы. Мы точно не знаем, зачем они нужны. Вероятно, с их помощью ведется управление или передаются данные». «Понятно. Получается, у вас произошла гражданская война, расскажешь мне о ней? Нам нужна информация». «Это тебе лучше с моим отцом говорить, я родилась уже после войны и не интересовалась историей». С каждым словом девушка расслаблялась все больше. «Он в поселении сидит. Мы как раз возвращались туда после удачного рейда. Вам лучше тоже свалить, пока еще кто-то не заявился. Пойдете с нами?» Это была хорошая возможность обрести союзника. Общий враг, как известно, объединяет. «Я схожу. Валькирия, Фокси, отнесите наши трофеи на корабль». Мое замечание вызвало явное неудовольствие у мужчин. Скорее всего, хотели забрать уничтоженных киборгов себе, но предпочли не встревать. Сами виноваты, могли убить их, и не пришлось бы делиться. Легионеры кивнули и сразу приступили к работе. Они не волновались за меня, верили в мои способности. В крайнем случае, я всегда мог умереть и возродиться вновь. «Какие прикольные имена у твоих подчиненных», — тихо хихикнула коротышка. Она протянула мне ладонь. «Я Рокси». «Хех, кто бы говорил, Цезарь, приятно познакомиться», — осторожно пожал ее, чтобы случайно не сломать. «Ну что ж, давай посмотрим на твой город». Глава 22. Я недооценил хитрость и изворотливость местных жителей, которые называли себя отшельниками. Они несколько часов водили меня по разным тоннелям, ни разу не повторившись. За моей спиной осталось несколько станций метро, заброшенный подземный город, некогда бывший многоэтажным торговым центром, и казавшиеся бесконечными километры канализационных тоннелей. Отшельники, не выказывая усталости, несли на себе объемные баулы с трофеями, но все же со временем я услышал недовольные шепотки и ворчания. И я мог их понять, прогулочка по катакомбам вышла так себе. Временами нам попадались дохлые жуки, останки киборгов и примитивные ловушки, которые устанавливали сами отшельники. Они обнаруживали их по едва заметным меткам, и довольно скоро я выучил их условные знаки. Не меняясь в лице, Рокси совершила огромный крюк под всем мегаполисом, и мы оказались всего в нескольких километрах от точки встречи и нашего корабля. Ориентироваться мне помогала система Легиона, составляющая карту и показывающая мое местонахождение с учетом сделанных шагов. Очень удобно, сам бы я, пожалуй, даже обманулся хитростью Рокси. «Здесь осторожнее, Мы вновь оказались в метро и вышли на большую многоуровневую станцию. Этому месту здорово досталось, всюду следы кровопролитных сражений. В лестницах зияли огромные дыры от взрывов, перила снесены ударными волнами, всюду каменные обломки, прямо из стен торчала ржавая арматура. Кто-то, не стесняясь, палил из гранатометов или запускал ракеты. «Киборги», — ответила девушка на мой беззвучный вопрос, — «загнали нас под землю, здесь был последний бой. Они посчитали нас уничтоженными и больше не лезли. Теперь проблемы в основном доставляют жуки и случайные патрули. Как вам удалось их обмануть? Я не верил в банальное везение, и не зря. Мой отец расскажет, он герой. С тех пор руководит всем». Рокси не показывала гордости, скорее, усталость и плохо сдерживаемую злость. «Кажется, у них плохие отношения. Вечная проблема детей и их родителей. Осторожнее, здесь ловушка». Она склонилась к невидимой ниточке и активировала предохранитель на гранате. «Неплохо, я не заметил. Отшельники использовали невидимую паутину мелких паучков, которые недавно убили Валькирию. По то и дело появляющейся связи я знал, что девушки успешно вернулись на корабль и ожидали приказаний. Я сбросил им точку на карте и видеозапись безопасного маршрута. Поддержка лишней не будет. Еще несколько ловушек спустя мы прошли по длинному тоннелю. Непосвященному могло показаться, что нужно спускаться по уходящей в темноту лестнице, но Рокси свернула к неприметной технической двери и ввела 16-значный код. За ней обнаружилось несколько пустых складов и лифтовая шахта. Мусорщики сразу выгрузили свою ношу в большую кучу и начали загружать привязанные к веревкам мешки. Мне стало интересно, из какого они материала. На вид не меньше 100 килограмм и ни намека на разрыв. Для легиона ничего особенного, но у нас здесь разрушенный мир. Получается, у них осталось производство или, что более вероятно, репликатор. Нам с Рокси пришлось подождать, покуда они спустят трофей. Сколько вас здесь? Как давно выживаете? Чем вообще занимаетесь? Я не спрашивал ничего секретного. Проверим реакцию девушки. Чем мы точно не занимаемся, так это переписью, и летописи не ведем. Из-под маски послышалось насмешливое фырканье. Она с наслаждением стянула ее, и на свет появилась симпатичная заостренная личика со слегка смуглой кожей. На меня уставилась пара нереалистично красных глаз. Пытаемся выжить в этой помойке. Людей достаточно, хватит, чтобы надрать тебе зад. Язвить ни к чему, мы не враги, напомнил ей на всякий случай. Я еще даже не начинала ржавые шестеренки. Выругалась она. Долго вы еще копаться будете? Нам тоже нужно вниз. Я продолжал наблюдать за ней. Довольно враждебно, но не показывает этого. Просматривается психологическая травма. Вполне адекватно, можно вести дела. Так кто тебе мешает? Огрызнулся потеющий мужчина. Он вместе с остальными опускал тяжелый груз. Вон лезь по краю, чтобы вы уронили на меня дохлого киборга, как в прошлый раз. Передохните пару минут, мы пролезем и пойдем к отцу. Мы не собираемся торчать здесь до отбоя. Хочешь ускорить? Помогай. Ты же знаешь, мне не разрешают ставить аугментации. Я больше 10 килограмм не подниму. Рокси показала язык и повернулась спиной, демонстрируя небольшой рюкзак. Тем более я нашла пищевые картриджи. Сможем месяц кормиться. Давайте я. У меня тоже не было желания задерживаться в предбаннике, и я шагнул вперед и взялся за свободное место. Отпускайте понемногу. Проверим, насколько эта штука тяжелая. Отшельники будто того и ждали, сразу бросив веревку. Упершись ботинками в пол, я проскользил пару метров и замер, напрягая руки. Ну да, ничего особенного, подумаешь, пара центнеров железа. Аккуратно спустив груз, подождал, пока его отцепит, и взялся за следующий. Всего вниз ушло 5 баулов. Ну наконец-то, Рокси проскользнула между довольными мужчинами, ловко увернулась от щипка по заднице и запрыгнула на веревку, крепко сжимая колени. На меня бросили озорной взгляд. «Догоняй, солдатик!» Я уже успел оценить высоту, на грани критической для текущей оболочки. Рисуясь, а точнее, производя нужное впечатление на аборигенов, спрыгнул с края под изумленные крики и приземлился, подняв большое облако пыли. Оно окатило Рокси с головы до ног. «Хорошо, что она вернула маску во время спуска. Респиратор защитил ее легкие. Вместо злости я услышал восхищенный вздох. Круто. Вот бы я тоже так умела. Да с телом не повезло, и мне не дают его улучшить. Тогда бы никто не посмел меня задирать». Она непроизвольно сжала кулачки. «Это всего лишь оболочка. Настоящий я похож на тебя больше, чем ты думаешь. И отсутствие аугментации не мешает мне жестоко расправляться с врагами. Повертел головой, осматриваясь. Мы попали в точную копию коридора наверху, такой же склад, но здесь стеллажи были заполнены. В соседнем помещении несколько мужчин кувалдами разбирали добытый мусорщиками металлолом. «Да, и как же ты это делаешь?» Она закатала рукав и согнула руку. «Видишь, никаких мышц. Ну, вообще-то, у тебя достаточно развитая мускулатура, просто ничего не выпирает. Если хочешь, позже покажу тебе несколько приемов, сможешь неприятно удивить своих противников. Мне не помешает наладить с ней хорошие отношения», замолвит словечко перед своим отцом. «Как я понял, он возглавляет отшельников». «Да, круто». Снова опустившая маску Рокси на миг улыбнулась, сделавшись еще красивее, и тут же нахмурилась, посмотрев мне за спину. «Чего лыбишься, клешня? Ты же сама спешила к бате, а теперь воркуешь с инопланетным хреном. Думаешь, он заберет тебя отсюда, раз ты ему глазки строишь?» Замотанный в грязные тряпки мужчина не понравился мне, еще когда отпустил веревку. Теперь же мне захотелось ему врезать. «Смирись, ты ничем не лучше нас. Рано или поздно получишь распределение и раздвинешь ноги перед кем укажут. Глядишь, мне удастся найти в руинах что-то стоящее и умаслить твоего отца». Мне инстинктивно захотелось вмешаться, гребаное рыцарство не давало покоя. Но Рокси меня опередила, она плюнула точно на ботинки мусорщика и оттянула нижнее веко. «Да я скорее с киборгом трахнусь, чем с тобой, и плевать мне, что отец скажет». Не слушая полившуюся в ответ грязную брань, она отвернулась и бросила мне: «Пойдем, солдатик, нам здесь нечего делать». Я ощутил движение справа, оно не несло мне угрозы и не активировало рефлексы. Мусорщик схватил Рокси за плечо и крепко сжал, заставив ее болезненно вскрикнуть. Рука всполз, обнажая металлическую руку с клешней вместо человеческих пальцев. Теперь понятно, откуда у него прозвище и как он таскал на себе тяжелый груз. Сколько же в нем осталось человеческого? «Ты совсем охренела, сопля, так разговаривать со старшими? Сейчас я поучу тебя манерам». Другие мусорщики смотрели неодобрительно, но не спешили вступаться за брыкающуюся девушку. Рокси пыталась пнуть обидчика, но тот перехватил ее ногу второй рукой и держал ее перед собой, явно примеряясь для удара о стену или чего похуже. Направленный в лицо ствол ВМПЛ-15 заметно охладил его пыл. «Тебя не учили выбирать себе равных соперников? Или ты только против беззащитных девушек можешь?» «Беззащитных? Да на». Он не успел договорить. Рокси смогла освободить руку и сорвала с пояса длинную дубинку, которой ткнула в металлическую клешню. Яркая электрическая вспышка, несколько мгновений оглушительного грохота, и мусорщик отпустил девушку, за что сразу получил от нее ногой в пах. «Я тебя урою. Видишь, не такая я и беззащитная». Она привычно сдула волосы со лба и обратилась к согнувшемуся мужчине. «Еще раз тронешь меня, и из клешни превратишься в соплю. Только их пускать и сможешь». «Все понял». Ответа не последовало, он мог издавать лишь хриплые звуки. Девушка тяжело вздохнула и махнула мне рукой. «Идем, солдатик, покажу тебе наш город». Я прекрасно видел, как Рокси колотила дрожь, которую она отчаянно пыталась скрыть за натянутой улыбкой и нервной болтовней. «У нас тут крупное поселение, но мы не берем всех подряд. Ну, говорят, раньше брали, во время войны, но теперь перестали. В Парадайзе почти нет драк, краж и прочих насильственных преступлений, за них следует наказание вплоть до изгнания. Даже не знаю, что нашло на клешню, видать, надышался черного тумана. Ты не думай, мы тут совсем не такие». Я не успевал вставить и слова в бурный поток девичьей болтовни, да, в общем-то, и не пытался. Каждый справляется со стрессом по-своему. Мы незаметно оказались в конце широкого и длинного коридора, здесь могли разминуться два погрузчика. В стенах по обе стороны казавшийся бесконечным ряд закрытых дверей с номерами на металлических табличках, под ногами почти стершиеся от времени линии ограничителей. Здесь было довольно много людей, почти все в одинаковых грязных робах, да и сами они явно не мылись месяцами. Большинство копалось в мусоре, некоторые провожали нас одурманенными взглядами. Чумазая Рокси на их фоне выглядела настоящей чистюлей, подумаешь, несколько масляных пятен и въевшаяся под ногти грязь. Это не метро и не канализация, где мы? Я с любопытством осматривался, пока мы шли к лифту, по ощущениям, находившемуся в нескольких километрах от точки входа. Ну, когда-то это место было убежищем для богатеев. Половина этажей жилые, в остальных гидропоника, мастерские, реакторы и прочее. Мы в складской зоне, сюда рабочие загружали припасы. Потом должны были залить шахту бетоном, но оставили себе лазейку. На лице Рокси мелькнула улыбка. И правильно сделали, богатеи не хотели открывать нам гермоворота. Пришлось убедить их. Очень разумно. Сколько здесь всего уровней? 34. Подмигнув, девушка провела меня к большой площадке с нескольким десятком лифтов. Выбрав относительно близкий к нам, она вызвала крохотную кабину. Сейчас мы поднимемся на первый, там больше всего простора, настоящие улицы, все такое. Богатеи себя очень любили. Мы бесшумно двинулись вверх. Вообще, я почти ничего не слышал, пока находился здесь, ни гула реактора, ни вентиляционной системы. В основном все звуки издавали другие люди. Это означало качественную систему жизнеобеспечения и хорошую изолированность. Пока жуки сражались с отщепенцами, подземный город находился в относительной безопасности. Но рано или поздно кто-то одержит верх, и их найдут. Не думаю, что толстая гермодверь сможет их защитить. Та-дам! Рокси выскочила в приоткрывшиеся створки и всплеснула ладонями куда-то в сторону. Добро пожаловать в Парадайз. Стало понятно, почему девушка выбрала именно этот лифт. Всего несколько шагов вперед, и мы оказались на небольшом стеклянном балкончике, откуда открывался превосходный вид на минус первый этаж. Я будто очутился на главной площади милого провинциального городка. Пол и стены имитировали брусчатку и кирпичи, уютно журчали каменные фонтаны с цилиндрическими чашами, на голубом голографическом потолке светило голографическое же солнце, и я даже ощущал тепло. Вместо жилых отсеков, пряничные домики, где по задумке располагались развлечения. В самом центре находилось гигантское дерево, высотой метров под 10. Свисающие с густой кроны полоски листьев почти касались земли. Вокруг ограды расположились скамейки, где образовался стихийный рынок. Люди пытались заработать на кусок хлеба или пищевой концентрат. Несмотря на внешний лоск, я сразу заметил следы запустения. Краски давно поблекли под толстым слоем грязи, которую никто не убирал. На усталых лицах людей можно было часто заметить грусть и отчаяние. Обитатели верхнего уровня были чище мусорщиков, но не так, чтобы сильно. Или экономили воду, или не видели смысла поддерживать гигиену. Впечатляет. Рокси явно гордилась этим местом. Вообще, они действительно молодцы. Смогли не поубивать друг друга и построить какое-никакое общество. Так вы давно здесь? Ну, как война началась, никто же не считает. Идем, солдатик, мы с отцом живем недалеко. Когда-то с обзорной площадки можно было спуститься по винтовой лестнице, однако, по словам Рокси, та была из какого-то металла, и ее засунули в переработчик, заменив обычной веревкой. Я не стал прыгать, чтобы не привлекать лишнего внимания, на меня и так пялились. Стоило повернуться в чью-то сторону, как люди или поспешно отводили взгляд, или, напротив, смотрели на меня с непонятным вызовом. Вблизи я заметил то, что не рассмотрел раньше. У многих имелись аугментации, металлические протезы, кибернетические глаза, пластины на ребрах или выбритых черепах. Люди выживали как могли, пользуясь любым шансом. Не удержался от взгляда на Рокси. Сразу возник вопрос, почему отец запрещал ей ставить импланты. И тут же напрашивался вывод, штука ненадежная и опасная. Рокс, кто это такой? У рынка нас перехватила девушка с ярко-зелеными волосами. Она носила топик и кожаные шорты со стразами, облепляющие упругую задницу. Какой большой киборг! Довоенная модель, это Цезарь. Он легионер и спас наши шкуры в тоннелях. Говорит, мы не враги и хочет потолковать с отцом. Ты привела к нам легионера Вау. Тебе за такое точно голову открутит. Неизвестная, Рокси не спешила представлять подругу. Девушка приблизилась ко мне и погладила нагрудник. Какой крутой, многих убил, не знаю, не считал, равнодушно пожал плечами. Уверена, у тебя все впереди. Зеленоволосая оттеснила красноволосую в сторону и попыталась прижаться ко мне. А там внизу у тебя все в порядке, могу устроить тебе незабываемую ночь бесплатно. Мы вообще-то спешим. Рокси протиснулась и встала между нами. Даже если ты ему отсосешь, он все равно не заберет тебя с собой, не мечтай. Идем, Цезарь, не будем терять времени. Да что ты понимаешь, ты-то хорошо устроилась, а мы тут последний хрен без соли доедаем. Было очень необычно услышать классическую земную поговорку, и я обратился к автоматическому переводчику, попросив версию без подгонки под привычный мне язык. КХМ душ, там было что-то про сношающихся крыс. Интересный у них язык. Нас пытались остановить еще несколько раз. Некоторые вежливо общались с закатывающей глаза Рокси, другие сразу говорили со мной. Вкратце все сводилось к одному. Они предлагали мне немногочисленные ценности, себя, своих сестер, детей, родственников и вообще все что угодно, лишь бы я забрал их на корабль. От такого напора мне стало неуютно, и я сам вышел вперед, рассекая образовавшуюся толпу. «Да уж, бедолаги совсем отчаялись», — послышался голос Фокси. «Здесь хорошо ловил сигнал, и я отправлял команде все, что вижу, а они могли комментировать. Мы можем их вывести, исключено, их здесь тысячи, к нам влезет максимум человек 50, и где мы их высадим? В Федерации так полно беженцев, а они вообще не являются ее гражданами». Валькирия была безжалостно честной. «Мне тоже их жаль, но мы не сможем им помочь». Пробираясь через толпу, я успел заметить, чем торговали на рынке. В основном на грязных палетах лежали всевозможные находки из руин. Неработающие телефоны, бытовая техника, подозрительные импланты и носители данных. Около последнего продавца я даже остановился и попытался узнать, что на них содержится, но получил грубый ответ: «Предателей не обслуживаю». Вслед одноногий дед выдал длинную тираду, что Федерация бросила их в час нужды и все из-за нас, мол, нужно было лучше уговаривать их не отделяться. Мда, с таким идиотом точно нет смысла разговаривать. Покупателей на рынке было немного, и все они толпились в отдельной зоне, где продавались оружие, еда и снаряжение для выхода на поверхность. Особенно ценились фильтры и противогазы. Полный костюм химзащиты вообще находился здесь в виде рекламной голопроекции. «Не задерживайся, почти пришли». Мы наконец покинули рыночную зону на площади и нырнули в коридор между парой полуобнаженных статуй. Без особого труда определил назначение: здесь располагалось жилье местной элиты, самые дорогие квартиры. Каждая дверь и окружающая стена были выполнены в уникальном стиле с определенной цветовой гаммой. Желтая, синяя, зеленая. Рокси провела меня к самой дальней, красной. Не обращая внимания на парочку застывших охранников, девушка на миг замерла и с решительным видом приложила ладонь к сканеру. Дверь распахнулась, вдохнув мне в лицо охлажденным чистым воздухом. Очень кстати, на площади было жарко и сильно воняло. Я снял шлем и вернул все чувства, чтобы сполна прочувствовать здешнюю атмосферу. «Пап, я дома, у нас гость, я уже в курсе, проходите быстрее», — последовал нетерпеливый ответ. Я не сдерживал улыбки. Кем бы ни был отец Рокси, он очень хотел встретиться со мной. «Наконец мы перестанем тыкаться, как слепые котята, осталось договориться».